Глава 10. Пора скомпрометировать. Дмитрий. За 10 минут до назначенного времени я припарковался возле детского сада, адрес которого получил сразу после разговора с Еленой. Сижу в машине, жду девушку, настраиваюсь на очередные косые взгляды на свое лицо. Смотрю на себя в панорамное зеркало. Багровые шрамы пугают своей уродливостью даже меня, напоминают о том страшном дне, ноют тупой болью. Может, маску надеть, чтобы скрыть большую часть лица? Тогда Маринка расстроится, нужного эффекта не произведу. Не знаю, что за благородный порыв во мне сработал в очередной раз. Наверное, стало жалко маленькую девочку, по наивности своей детской, думающей, что в жизни все как в сказке. Чудеса, волшебники, красавицы, которые влюбляются в чудовищ, и те становятся прекрасными принцами. Ложится, однако, Дим Димыч, тебе под скальпель пластического хирурга. Возвращает свою прежнюю симпатичную физиономию, да? Кривая ухмылка отражается в зеркале. Нет. Пусть остается. Как напоминание о мальчишеской беспечности и глупых спорах. И почти супружеских отношениях, где важнее оказывается внешность, а не сам человек. Ложусь локтями на руль, разглядываю место, куда я приехал, жду Лену. Двухэтажное, красочно расписанное здание детского сада утопает в зелени тополей и стриженных вязов. На площадках, что расположились вокруг строения, копошатся ребятишки. Кто в шортиках и маечках, кто в платьицах. Почти все в кепках. Мураши разноцветные. Где-то среди них бегает та самая блондинистая кнопка, для которой я чудовище и должен сегодня напугать ее одногруппников. Надеюсь, малыши писаться потом не будут. Не хотелось бы, ко всему прочему, получить проклятие от их родителей. Вглядываюсь в толпу детворы, но даже намека на Маришку не вижу. Блондинок с косичками насчитал штук 15. Некоторые шустрые попали в список дважды. Издали они все одинаковые, как под копирку деланные. За 2 минуты до назначенного времени к воротам сада подъехал автомобиль с шашечками, и из него выскочила Лена. Быстро огляделась вокруг и, не задерживаясь, собралась было открыть калитку, как я ее окликнул. Спешно покинул свою машину и устремился к девушке, на ходу щелкая сигналкой. «Елена». Она остановилась, оглянулась на зов. В ее глазах промелькнуло удивление. Неужели решила, что я не сдержу обещания? Подошел к ней близко, намеренно вторгаясь в личную зону. Больше для того, чтобы проверить, что она меня боится. Зачатки той химии, что я почувствовал между нами в первую встречу, я сам себе нафантазировал. «Здравствуйте, Дмитрий, не передумали?» Губки растянулись в приветливой улыбке. 100 пудов она рада меня видеть. Вон как щеки зарумянились. И не отступила, позволила стоять рядом в своей зоне комфорта. Еще и смотрит прямо в глаза. Ноздри аккуратного носика приходят в движение. Лена втягивает в себя мой запах и почти не выдыхает. Я похож на слабака, а сам тону в ее синеве с лукавыми чертиками. Красивая девушка, милая, нежная. Потрогать бы ее всю, прятки эти светлые за ушко поправить. Ну, знаете, или одна девочка вас чудовищем назвала, или ждите такого же отзыва, а то и похлеще от пары десятков детей. Ничего, прорвемся. Хорохорюсь, хотя сам уже сомневаюсь в адекватности своего решения. Идем? Или я снова сорвусь и поцелую? Лена легкой улыбкой и кивком соглашается. Я открываю калитку, пропуская девушку вперед. Ароматный шлейф цветочных духов мажет меня по носу, нагло заползает в легкие. Теперь я задерживаю дыхание, не выпуская ее аромат из груди. Чувствую всплеск дополнительной порции тестостерона. Длинный широкий сарафан скрывает изгибы девичьей фигуры, заставляя мозг активно фантазировать, а руки, которые еще помнят тепло и бархат ее лица и шелк белокурых волос, вдруг тянутся к тонкому запястью. «Зачем это?» «Не нужно», — тушуется девушка, вырывает руку из моей. «Для правдоподобности. Ляпаю первое, что приходит на ум. Или я персональный только у вашей дочери?» Вижу, как Лена прячет улыбку, отворачивая голову в сторону. Слабый ветерок треплет прядки, скрывая от меня девушку. На самом деле я жутко боюсь. Со всей искренностью, на которую способен, признаюсь девушке. Это действительно так. Как-то не доводилось общаться с маленькими. А здесь, как я понимаю, их будет очень много. Когда-нибудь все происходит впервые. Не бойтесь, я рядом. Многообещающе улыбается глазами блондинка. Спасете, да? Зеркалю ей в ответ, как мне кажется, обаятельно, но чувствую, как кожу на правой стороне тянет не в ту сторону. Да, я тот еще красавчик. Обязательно, заверяет Елена, кажется, не замечая кривизну моей физиономии. И мне это чертовски в ней нравится. Как прошло собеседование? Меня взяли секретарем на время декретного отпуска. Ух ты. А куда, если не секрет? В компанию «Северный ветер». Знаете такую? Знакомое название. Ну круто, поздравляю. Поздравлять будете, когда у меня закончится испытательный срок. Там такой начальник, что мне страшно. Злой, уродливый. Или наоборот, слишком сексапильный. Боитесь не устоять перед его чарами? Требовательный Дима. Лена смеется, кидая на меня взгляд с озорными искорками. Сам генеральный, это вам не хухры-мухры. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. О, ну тогда это меняет дело. Ну а вообще он красавчик, ваш новый начальник? Обычный. Лена безразлично пожимает плечами. Класс. Ни разу еще не слышал, чтобы Олега девушки называли обычным. Как правило, они, как любит хвастаться братец, от него кипятком писаются. Не зря его Ника ревнует каждой юбке и периодически устраивает армагеддоны дома и в офисе. Но обычный. Как-нибудь скажу брату, что харизма его подвела. Интересно посмотреть на его реакцию. Расправляю плечи шире. Чувствую себя так, будто убрал с дороги лишнего конкурента. Признаваться Лене, что мы будем работать в одной компании, не тороплюсь. Пусть будет сюрприз. И так сегодня не вылазил из кабинета, чтобы на глаза ей случайно не попасть. Мы идем по асфальтированной дорожке мимо разноцветных деревянных заборчиков высотой мне по колено. Елена здоровается с воспитательницами других групп, с любопытством разглядывающих нас. Слышу шепотки. Очевидно, новость дня, что за Мариной пришла мама в сопровождении мужчины. Или мужчины были, а шепотки касаются только моего уродства? Надеюсь, по вашей репутации не ударит мое присутствие здесь. Мягко прощупываю почву. Как говорила одна известная актриса в советском фильме, у меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать. Класс. Любите советские фильмы? Больше, чем современные. Нам сюда. Мы останавливаемся у одной из площадок. Воспитательница спряталась в тени беседки с книжкой в руках. Дети, предоставленные сами себе, кто в песочнице копается, кто лазает по вкопанным в землю крашеным шинам, кто бегает, прыгает, о чем-то разговаривает с соседом по группе. В общем, жизнь муравейника кипит под жаркими летними лучами вечернего солнышка. Я высматриваю маленькую блондинку, но меня она заметила раньше. Чудовище! Радостно орет на всю площадку Марина. Ее крик отображается от стен здания, расширяется вверх и в стороны, набирает обороты. Акустика здесь как в горах, и мне кажется, я слышу эхо. Девочка между тем бежит ко мне, распахнув руки. На автомате делаю шаг назад, намереваясь на полном серьезе дать дёру. Елена хватает меня за руку. «Стоять!» Выкручиваю кисть и сам сжимаю пальчики Лены. Не вырывается. Притягиваю ее чуть ближе к себе. Прячу буквально плечо за ней. Хоть какая-то защита. Марина тем временем подбегает, обхватывает меня за ноги, задирает голову. «Я знала, что ты придешь, а мне не верили», — визжит восторженно. «Привет, Марина. Приятно поражен восторгом девочки. Не смог тебе отказать в твоей просьбе». Девочка тут же отпускает мои ноги. Разворачивается к мгновенно окружившему нас племени. Складывает руки на груди, выпячивает животик, выдвинув одну ножку вперед, воинственно постукивает пяточкой. Ну, прищурившись, окидывает группу довольным взглядом. Теперь убедились, что у меня есть мое личное чудовище. Ответом ей служит тишина. Дети, разинув рты и хлопая глазенками, пялятся на меня, как на какую-то диковинку. Слон на выставке. Чувствую себя слоном на выставке. Наклоняюсь к Елене и говорю ей громким шепотом. «Я предупреждала», — также шепотом отвечает девушка. Тишина вокруг нас напрягает. Дети замерли, как куклы на витрине, только ресницами хлопают. Глаза расширены, рты открыты, слюни текут. А я растерянно перевожу взгляд с одного ребенка на другого. Поначалу они кажутся все одинаковыми, но спустя некоторое время нахожу отличия. Цвет одежды, волос, форма головы, наличие зубов. Вижу, как, почуяв неладное с подопечными отпрысками, оторвавшись от книги, к нам бежит воспитательница. Женщине лет за 40, немного полноватая, с добрым круглым лицом. «Елена Владимировна, добрый вечер». «Ой, здрав...» И обрывает приветствие на полуслове, глянув на меня. Знакомая реакция постороннего человека на мое лицо. Сейчас она тоже замерзнет. Снова наклоняюсь к спутнице. Елена прыскает от смеха, прикрывается ладошкой. «Вам смешно, да?» А ей наверняка страшно. После любовных романов встретиться с ужастиком в реале. Еще подумает, что вы главаря криминальной группировки привели. «Дима, прекратите!» Лена щиплет меня за бок и на мгновение прячет личико, утыкаясь лбом мне в плечо. «Добрый вечер, Ольга Ивановна!» Выныривает обратно и отвечает воспитательнице, старательно сдерживая смешок. Та смущается своего конфуза, оборачивается к ребятишкам. «Дети, за Мариночкой мама пришла. И за вами тоже скоро придут, а пока идите, играйте. Ванечка, ты зачем машинку закопал? Забудешь про нее, а завтра будешь искать, волноваться. Даша, где твой бантик? Вова, отдай совочек Машеньке. Гера, Сеня, Кристина. Ольга Ивановна перечисляет каждого ребенка. Как она умудрилась всех их запомнить? Я бы чеканулся». Широко расставив руки, призывая детей к играм, женщина отчаянно попыталась разогнать малышей, но те снова вернулись поближе к нам и затихли. Ольга Ивановна поняла, что переключить внимание детей не может, и отказалась от дальнейших попыток, занялась сбором детского инвентаря, искоса наблюдая за мной и Леной. А дети смотрят на меня. Я на них. И все еще сжимаю Ленину кисть своей. Не могу отпустить. «Вау!» — разорвал тишину чей-то пораженный голосок. «А я, когда вырасту, тоже себе такие сделаю», — вдруг заявил какой-то пузатый пацан. И я. Раздались чьи-то тоненькие голоски. И не только мальчишек. Дети смотрят на меня и говорят мне с благоговейным восхищением в глазах и голосе. А я, а у моего папы, у моего дяди, брата, кома, свата, ожил муравейник. Только теперь это похоже не на муравейник, а на голдящих чаек в порту. Глаза разбегаются. Я не знаю, на кого смотреть, как реагировать и что делать. Кто-то дергает меня за штанину. Опускаю глаза вниз. Рыжий с ног до головы мальчишка привлекает к себе внимание. «А я татуху набью здесь и здесь», — тыкает конопатым пальчиком себе в плечи. «А еще на спине», — добавляет для пущей убедительности. «Что я должен сделать? Одобрить?» — ищу спасительного совета у Лены. Лена не успевает ответить. «Это твой папа?» — громко спрашивает какая-то вычурная девочка Марину. Сразу видно, будущая FIFA. Марина оглядывается на меня, потом по-королевски важно поворачивает голову к девочке. «Это мое чудовище», — громко чеканит слова. «Ну все, авторитет восстановлен», — шепчет мне Лена. «Я рад, что помог». Попрощавшись с ребятишками и воспитательницей, Марина берет нас с Еленой за руки и в припрыжку бежит по дорожке под восторженные взгляды маленькой саранчи, забравшейся на заборчик. Ловлю себя на мысли, что это удивительное ощущение — держать маленькую ручку в своей ладони. С Алиской такого ощущения не помню. В ее детстве меня было мало. Грудь распирает от удовлетворения. Марина довольна произведенным эффектом. «Ну как, девчонки, я справился со своей миссией?» «Еще как справился!» Хором говорят две блондинки и синхронно хохочут. «Тогда, может, по мороженому?» «Ура, ура, мороженое!» Визжит Марина, подпрыгивает и поджимает ноги, отчего нам с Леной приходится поднять ее высоко над землей. Девочка заливается радостным визгом, летит. Я вопросительно смотрю на Елену. как она относится к моему предложению насчет мороженого. Маришка приземляется, идет рядом с улыбкой до ушей и, по-моему, готовится к новому взлету. «Марина, нам домой пора. Нас бабуля ждет и кое-кто еще. Кто, опять твой веник, что ли?» Полет отменяется. Ребенок капризно дует губки, вырывает руки из наших и замедляет шаг. От хорошего настроения у девочки ничего не осталось. А мне жутко интересно, что это за веник и почему он ждет этих девчонок. Им надо что-то подметать? Детский труд в помощь бабуле? Елена останавливается, присаживается на корточки возле набычившейся девочки. Что-то негромко говорит ей, объясняет, обещает. Мне не слышно, потому что мимо нас проходят две мамаши с мальчиками. Не из Марининой группы, тех я более-менее запомнил. Пацаны что-то громко между собой обсуждают, судя по репликам «последнего богатыря». Отворачиваюсь от них, чтобы не сверкать обезображенной стороной лица и не привлекать внимания. «Все в порядке?» Спрашиваю, когда Елена и Марина, о чем-то договорившись, поравнялись со мной. «Да, все хорошо. Простите, что задержали вас. Выезжайте, у вас, наверное, дела. Мы сами доберемся. До пятницы я абсолютно свободен», изображаю голосом пятачка и подмигиваю мелкой. Вижу, узнала фразу. Нахмуренное личико против воли ее хозяйки заулыбалось. «Так что планирую вас подвести, куда скажете». «Елена Владимировна, кто-то окликает Лену». Как оказалось, воспитательница, видимо, что-то забыла, и теперь спешит перехватить Маринину маму, пока мы не совсем ушли. Я сейчас, одну минуту. Предупредив нас, Елена идет навстречу женщине. Присаживаюсь на корточке перед девочкой. Расстроилась, что мороженого сегодня не будет. «Будет, дома. Мама обещала купить», — смотрит из-под лобья. «Отличная новость. А чего грустишь тогда?» «Я хотела мороженое из нашего кафе», — снова дуется. «В следующий раз обязательно туда поедем. А сейчас видишь, вас бабуля ждет. А бабули они такие. Сказали, надо делать». «А ты откуда знаешь? У тебя тоже есть бабуля?» «Есть еще какая». «Тоже чудовище?» «Хм, не знаю. Вроде нет». «Познакомишь?» «Если мама твоя разрешит». «Мариша, что за веник вас дома ждет?» «Веник — это мамин жених.